мол, набрал воздух в легкие перед ответом, и чуть склонившись к ней, самым низким тоном, каким владел, выдал. Сказать прямо, что напрягает, да пожалуйста, мол, сделал взмах руками, его значки расширились, на дне глаз блеснуло нечто животное. Сердце Асаки заколотилось, как от электрошокера в предвкушении. В такие моменты, когда ты лезешь ко мне, знаешь, какие мысли меня накрывают. Как бы я скрутил тебя и отымел вдоль и поперек на этом самом месте. Его голос вибрировал и поднимался, дыхание сбилось. Но стоит ли мне об этом думать? Стоит. Голос его срывался на крик. Нет. Потому что пол моего тела оттяпано на этой блудской войне, джедаями. Истерично выкрикнул он и резко отвернулся. Сделав пару косых шагов к стене, он впечатал в нее кулаки с такой силой, что в обшивке появились выбоины. По его щекам предательски покатились горячие слезы потери и досады, и скрыть сконфуженные вдохи было невозможно. От этого ему стало еще хуже, и он обрывисто бросил: «Уйди». Асака пребывала в конфузе от откровения, развернувшегося перед ней. Она стояла на месте и смотрела в точку между его лопаток, как парализованная. В груди соднило, в голове шумело, было сложно дышать. «Как он может? Я лезу. Почему он все вот так повернул?» Ее разум разгонялся от негодования. Глупая. Чего еще ожидать от экс-ситха? Конечно. Плотские желания, злость, гнев – это его суть. Как можно было думать, что он испытает нечто, кроме этого? «Уйди, прошу, я не в себе». Мол, стоял лицом к стене и содрогался в агонии. Асака, не зная, что еще делать, покинула шаттл. Выходя, она услышала полукрик полурев, гнетущий слух и душу. Асака побежала по равнинной местности, подальше от мола. Она ускорилась, опасаясь, что тот выскочит за ней и задушит в припадке ярости. В горле сохло, осаднение в груди перерастало в раздражение, собой и своей недалекостью в отношении мола. А она все бежала и бежала. Когда больше не смогла бежать, она остановилась с болью в боку и легких и упала в густую зелень. Закрыв глаза, она заплакала от отчаяния и нахлынувшего чувства безысходности. Глава 5. Осознание. Асака не хотела видеть мола после случившегося, но путь обратно был неизбежен, податься-то было совершенно некуда. С тяжелыми мыслями, она побрела обратно к шаттлу. Вселенские перемены, что волновали ее, оставались выше понимания, поэтому она обдумывала проблемы насущные. Ее мысли устремились к молу. Она пыталась представить себя в его шкуре. Когда-то могучий ситх, которому не было равных, теперь лишь половина себя, в прямом смысле слова, свергнут своим же мастером, без сторонников, вынужден скитаться по задворкам галактики с ней, с бывшим джедаем, которая хотела засадить его в тюрьму, с бывшим врагом. Хотя термин «враги» был неуместен, ведь они сотрудничали, и это было выгодно обоим в данное время. Но все же все эти обстоятельства были явно несопоставимы с амбициями мола. Далее мысли Асаки начали роиться вокруг высказанной им откровенности. Ей хотелось понять, как она его спровоцировала. Она ведь ничего не делала, чтобы напомнить ему о его особенности или обратить на себя такое внимание. Да и была ли в ней вообще сексуальность? Она никогда не задумывалась об этом, ибо учение джедаев запрещало половые отношения, чревоугодие и похоть. А вот учение ситхов, наверное, это поощряли, подумалось ей. А еще они поощряли боль как стимул. А душевные терзания – это самая страшная боль, которая помогала ему выживать все эти годы. Он варился в них все время. Она анализировала его: импульсивность, колкость, взгляды в ее сторону, иногда даже слишком откровенные, с животным проблеском. Вот в лесу он таранил ее таким взглядом. Да и когда она работала над его киберногой, ей показалось, что он рассматривал ее. А на пути сюда, без сомнений, пялился на нее спящую. Асака осознала, что была очень невнимательна к попутчику. Потихоньку к ней пришло понимание, что его поведение не такое уж неадекватное. В конце концов, она была в самом соку, в ее возрасте тагруты достигали половой зрелости, многие спаривались и заводили потомство. Возможно, мол, чувствовал ее поток феромонов и из-за этого бесился, ведь если так, его желание и ярость могли быть инициированы этим. Асака осознала всю трагедию ситха, и ее сердце сжалось. Ей стало жалко его. Его проблемы простираются во всех возможных направлениях, на всех уровнях сознания, и простых решений им нет. Все очень сложно. Будучи по натуре эмпатом, она не могла не сочувствовать ему. Ей хотелось дать ему веру в лучшее, в которой он нуждался, но не признавал. Также она решила, что он не потерпит жалости и сострадания к его существу, так что эти чувства лучше запихать поглубже в себя. Асака рассудила, что не тактично досаждать Молу попытками войти в доверие, беседами о душевном и личном, он к такому не привык и вряд ли поймет, и что нужно избегать близости с ним, чтобы не сыпать соль на. Как оказалось, она убежала очень далеко, ибо не узнавала местности вокруг себя. Она не позаботилась запомнить свой маршрут, когда в чувствах убегала в никуда. Поняв, что заблудилась, Асака остановилась и начала концентрироваться, призывая силу. Ее усилия были вознаграждены, вскоре она почувствовала силовой отклик Мола, который был темным, тяжелым и отталкивающим. Видимо, он до сих пор не успокоился. Корабль она не смогла нащупать, не хватало ни концентрации, ни сил, да еще Мол. Оставалось надеяться, что он на корабле. Ориентируясь на него, она зашагала, ведомая силой. Наступала темнота, нагрянул сырой холод. Асака еще долго шла по полутьме, стуча зубами, с подгибающимися от усталости коленками. Живот сводило от переживания и голода. Наконец, сигнатура Мола стала чувствоваться яснее. Местность была знакомая, и вскоре она заметила корабль и из последних сил устремилась туда. Стараясь не думать о Моле и его состоянии, которое определялось как мини-ад, она направилась в главный отсек. Вымыв лицо и руки, и найдя закуску, она тут же умяла ее, чуть жуя, залпом осушая стакан воды следом. Захватив с собой пару батончиков и изотоник, она собиралась ретироваться. Но не тут-то было, послышались шаги. Асака застыла на месте. Зайдя в помещение, Мол окинул ее мрачным полувзглядом и направился за питьем. Вид у него был измотанный, плечи поникшие, а его присутствие создавало атмосферу поминок. Асака мельком глянула на него и тут же сфокусировала взгляд на столе. Мол набрал воды и медлил уходить, видимо, взвешивая возможность переговоров. Асака открыла батончик, который уже было собиралась положить в карман. Ей больше не хотелось бежать от Мола. Совсем наоборот, видя его таким потухшим и мрачным, захотелось побыть с ним, вернуть его прежнего, вредного и противного, но полного огня. Она повернулась к нему и нейтрально предложила: «Присоединяйся». Мол замер, явно не ожидая приветливости. Все же, решив что-то про себя, он занял место напротив и стал не торопясь попивать воду. Весомая тишина заполнила отсек. Асака сразу заметила, в каком ужасном состоянии были его кисти. Костяшки все оцарапаны, тут и там порезы с кровоподтеками, ногти поломаны. Она побыстрее закончила есть и направилась искать в медицинском шкафчике мазь с бактой. Найдя тюбик, она села обратно. Мол заметил мазь и вопросительно глянул на нее, избегая смотреть в глаза. «Для твоих рук», — прокомментировала Асака, вертя тюбик. Мол не реагировал, видимо, туго осознавая ее намерение. Но затем, особо не вдаваясь в анализ ситуации, выложил свои кисти по центру стола. Гробовая тишина сопровождала его движение. Асака приняла это как знак к действию и открыла тюбик. Она выдавила мазь себе на пальцы и неспешно принялась смазывать покалеченные руки Мола. Начала она с менее поврежденных мест. Многие ссадины были плохи, ибо Мол шипел сквозь зубы, даже от невесомых прикосновений. Асака сдвинулась вперед, чтобы дотянуться до царапин на предплечьях. Мол не шевелился, казалось, даже не дышал. Когда ей подумалось, что она закончила, Мол перевернул кисти, и ее взгляду открылись ладони с множественными выбоинами от ногтей. Асака продолжила бережно смазывать повреждения. Вскоре они все были покрыты тонким слоем мази, которая начала впитываться в кожу, заволакивая ссадины. Не успела она рассмотреть свою работу, как Мол встал и направился к выходу. Оттуда он не своим голосом просипел: «Спасибо». Асака просто кивнула, и он исчез в проходе. Тяжесть на душе все не покидала Асаку. Хоть ей и стало немного легче после прогулки и контакта с Молом, атмосфера на корабле царила грузящая. Мол не смотрел на нее, не говорил, это угнетало. Все же позитивный момент был в том, что они оба оставались тут, и никто в открытую не заявил об уходе. Это давало надежду, что ситуация не безнадежная и с Молом можно поладить. Просто нужно дать ему время принять обстоятельства и осознать себя в них. Собственно, как и ей, нужно было переварить все произошедшее в галактике и между ними. Глава 6. Точки соприкосновения. После памятного инцидента они почти не разговаривали и не смотрели друг на друга некоторое время. Асака не представляла, как общаться с личностью, видевшей в ней сексуальный объект. К тому же проблема приобретала особо темный оттенок, ибо личность под вопросом, Мол, не мог с ней заняться тем, чем хотелось, отчетливо это осознавая. Тут играла роль не только анатомия, Асака и не думала о нем как о возможном половом партнере, в принципе. И да, в частности из-за неполной анатомии. Несмотря на тягостную атмосферу и его позицию, Асака все больше проникалась к его трагедии. Ее чувственная натура изыскивала шансы наладить положение. Она пыталась вести себя непринужденно, не надоедать. Но каждый раз, ловя на себе взгляд Мола, ее нутро сжималось, и она ретировалась от разговоров. И мысли возвращались к ставшей уже тривиальной проблеме. Он хочет, но не может, она может, но не хочет. Сотрудничество предполагало поддержание политики между сторонами. Об этом Мол помнил и тоже ждал возможности наладить контакт, чтобы прояснить дальнейшие их действия. Совместно или порознь, он уже не был уверен, после своей глупой выходки. Понимая, что Асака не пойдет на контакт, пока он не расположит ее, Мол ломал голову, как это сделать. Он предлагал совместные тренировки, от которых Асака отказывалась. Неудивительно, ведь он ее чуть не удушил на днях, при том, что она всего лишь хотела тогда позабавиться. Предлагать помедитировать вместе у него не поворачивался язык, ведь вся эта ситуация началась именно с медитации. Ему и просто побыть с ней рядом не удавалось. Асака избегала столкновения и проводила почти все время отшельничая в лесу. Пришлось применить изворотливость ситха, изучить привычки Тагруты, вызнать распорядок дня и вкусовые предпочтения. Шпионаж был необходим для достижения его цели, и к тому же доставил неплохую порцию адреналина и парочку памятных зрелищ. Однажды, возвращаясь после прогулки в лесу, Асака наткнулась в общем отсеке на гору спелых плодов. Ее озадачило такое явление: собрал ли Мол эти фрукты себе или в таком количестве? Это выглядело так, будто он собирался в долгую дорогу. Ее мысли прервали эхом отдающиеся от металла шаги. Ретироваться было некуда. Он зашел в отсек, блокируя проход своим силуэтом. Не надоело еще прятаться по лесам? Неловко начал он разговор. «Это лучшее, что я могу себе позволить на этой планете», — спокойно ответила Асака, мысленно радуясь, что они начали топить лед. «Да, там неплохо. Я тоже побывал на досуге. Как видишь, не безрезультатно». При этом он выразительно указал на собранную кучу плодов. «Не знала, что ты ешь их», — продолжала Асака, и взяла один фрукт в руку. «Я, нет, зато ты ешь». Асака удивилась и сразу насторожилась, поняв, что Мол что-то затеял. Но не предвидя ничего такого, с чем бы она ни совладала, она смачно откусила кусок от фрукта и с аппетитом заживала вкусную мякоть, выжидая его дальнейших действий. Он подошел к горе плодов, выбрал несколько, и руками как прессом, выжал сок в стакан. «Будешь?» – спросил он, уже беря второй стакан. «Мммм», – промычала Асака с набитым ртом, кивая для ясности. Он выжал еще несколько плодов и отнес стаканы за стол. Асака поняла, что явно намечался стол переговоров, и проследовала туда. Мол начал с очевидного, что им стоит забыть разногласия, бывшие стороны, а также моменты непонимания, решить, куда двигать дальше и где залечь на дно. Асака согласилась, при условии, что он не будет вербовать ее на темную сторону или втягивать в темные дела и вести себя адекватно. «Я заверяю тебя, Тана, никаких проявлений темной стороны ты от меня не узнаешь, если только сама не попросишь», — двусмысленно заявил он, покрывая оба пункта ее условий разом. Асаке потребовалось мгновение, чтобы уловить всю суть его слов и направить диалог подальше от скользкой темы. «Что у тебя с кредитами?» — серьезно спросила она. «Рационально мыслишь», — довольно сказал он. «Все плохо. Еле хватит на подзаправку и пару циклов где-нибудь на задворках галактики. Что у тебя?» «У меня...» — Асака запнулась, понимая, что ее ситуация просто дно. «Ничего». Тут Мол откровенно гоготнул. «Баллы за рациональность отменяются. Как можно так запросачить? Не иметь никаких резервов во время войны». Они помолчали. «Ладно, не кисни. Подумай лучше, как заполучить кредиты. Да чтобы не нарушить своих принципов и всякого, за что ты там цепляешься. Я думала, мы вместе будем решать, что делать», — резко парировала Асака, когда почувствовала нажим со стороны Мола по части ответственности за финансы. «Мои варианты заработка тебе придутся не по вкусу», — просто ответил он. «Запрещенное оружие, спайсы, подобные сладости, угон шаттлов и...» «Поняла, можешь не продолжать», — выдохнула она и продегустировала сок, выжатый Молом. «Вот и подумай на досуге. Как придумаешь, пакуем вещи и валим отсюда. Мы и так засиделись», — заключающим тоном сказал он. «Ну, знаешь, есть одна идея», — заговорила Асака. «Я в таком уже участвовала, но обстоятельства были иные. Сколько примерно на рынке голов дают за Тагруту?» «Может, 1250 кредитов?» — на автомате ответил Мол, еще не догоняя, что она имела в виду. Осознав ее план, он уточнил: «Ты что, удумала себя продать?» – воскликнул он. Асака смотрела на него большими глазами, ожидая его адекватного мнения. Когда волна смятения прошла, Мол выдал: «За тебя ставка будет вдвое больше, учитывая пол и возраст, и все остальное». Скомканно завершил он, обходя детали. Асака уловила его ход мысли и продолжала: «Значит, 1400-500 от сделки может выгореть, да вполне, если получится. Я знаю даже подходящее место, но...» Остановился он. «Нам нужен план и полная согласованность всех действий. Доверие не помешало бы, прежде всего». Не оставляла Асака своей позиции. «Доверие нужно тебе. Каков мой риск в этом деле?» — справедливо заметил он. Асака поняла, что рискует остаться ни с чем и в цепях, если, мол, ее кинет. Но как она ни старалась уличить плохих намерений, таковых в нем не видела. Она не стала более вдаваться в тему доверия, понимая, что это может привести к очередному непониманию. Поэтому они просто продолжили обсуждать план, просчитывая возможные ходы и выходы. В разговоре неоднократно звучало «мы» и «нам», и это грело сердце Асаки, мол, принял их сотрудничество как данность. Разговор затянулся. После сметки плана продажи редкой самки Триллика, встал вопрос о том, как они поделят доход и что будет дальше. Тут Асака впала в ступор и поняла, что думать о будущем тяжелее, чем о прошлом. У Мола тоже было немного вариантов, все его пособники по синдикатам залегли на дно или были разбиты. Ни ответа, ни привета ни от кого из них не приходило. Датамир был под надзором Сидиуса, туда не сунешься. Мол осознал, что их положение краховое. На них обоих объявят охоту, как только узнают, что они пережили приказ 66. Единственный вариант остаться в живых, поддерживать миф об их кончине пока возможно. Асака согласилась. «Если хочешь, можешь жить сама по себе, когда получим кредиты. Но подумай хорошо, вдвоем у нас больше шансов выжить и мы большего сможем достичь», — увещевал Мол убедительным тоном. Асака признала, что он мыслит рационально. Его интерес сотрудничать перекликался с ее стремлением выжить, чтобы потом воспрянуть и дать бой. «Я знаю», — тихо ответила она, — «будем сотрудничать, пока нам это выгодно». Молу эти слова были как мед на душу. Он был несказанно рад такому повороту. Его распирало чувство довольства собой. Он смог таки расположить к себе упрямую Тагруту, смог донести до нее важность сотрудничества и заимел шанс получить союзника, о котором мечтал. И пусть это временно, и не все идеально, но ему за долгое время верилось, что обстоятельства складываются в лучшую сторону. Однако, вопросы еще оставались. Где им потом укрыться для перегруппировки и восполнения сил? Как остаться неопознанными? Утомившись от долгой беседы и неясности деталей их совместного будущего, Асака устало потянулась, похрустывая костяшками в позвоночнике. «Скоро совсем одеревенеешь без тренировок», — подколол ее Мол. «Я тренируюсь, как могу», — оправдалась Асака, уже предугадывая последующие предложения Мола. «Используй все ресурсы, пока они доступны. Мне нужен сильный соратник, а не мешок с костями». Асака искренне усмехнулась на его попытку ее спровоцировать, но приняла вызов без лишних колкостей. Они нашли железные балки, по длине схожие с бывшим двойным сайбером Мола, и пошли тренироваться. Тренировка задалась в его стиле. Асаке пришлось туго. Его комбинации и вид борьбы были ей чужды. Однако, Мол был аккуратен и сдержан. Она получала только удары, которые пропускала. Мола же было непросто пробить. Да и если получалось, кибернетика ударов не осязала, а плоть, как он сказал, перестала быть восприимчива к боли уже давно. Уморившись от напряженной тренировки, под конец Асака стала использовать уловки с силовым захватом, чтобы как-то скомпенсировать свое фиаско в новой технике. Мол, поняв, что она делает, опробовал ее же прием на ней. Он силой обвил ее грудную клетку захватом, который она ему показала недавно. Асака, которой выжила воздух из легких, удивленно ахнула, но вовсе не из-за потери воздуха. Зажим Мола опоясал ее тугим силовым кольцом, создавая давление на обе груди, отдаваясь электричеством по чувствительной коже. От этого волна жара прокатилась по ней и выплеснулась внизу живота. Яркое ощущение полностью сбило ее с толку, давая Молу одержать верх. Он ехидно улыбался, подавая руку солидарности. Асака потом еще долго мучилась, размышляя, сделал ли он это специально, или, что это было. Глава 7. Наживо за большие нервы. Вылет в систему глубокого подполья, в мир беззакония, где заправляли картели хаттов и мафия, был совершен, как только припасы были собраны, и план по продаже и вызволению Асахи созрел. Приземление на планету Слейрон, где шла торговля головами, прошло гладко. За оружие они сели в ангаре, недалеко от торгового сектора. За пару сотен кредитов нашелся посредник на аукцион разумных существ. Еще пара сотен, и они получили пристанище. Только пристанищем и можно было назвать их апартаменты в захолустном постоялом доме, полным криминальных элементов и дам по вызову. Насекомые из всех щелей, холодная ржавая вода, гудеж днем и стоны из-за стен ночью только дополняли жуткую картину. Мол, настоял, чтобы Асака не высовывалась. Та и не горела желанием пойти на экскурсию по этому дикому месту. Днями сидя в четырех стенах, задыхаясь в информационном потоке империи, который вещался по всем каналам, она все сильнее переживала за будущее. Выяснилось, что уничтожение джедаев стало миссией империи. На них шла открытая охота. За сообщение о джедае сулила награда 30 тысяч. За задержание – куш втрое больше. А за поимку и доставку империи – в пятикратном размере. Список подозреваемых и настоящих джедаев, к слову, был огромен. Асака не приметила там себя или Мола, но это не облегчало ее переживаний. Может, надо было согласиться угонять шаттлы или вернуться в уже знакомый бизнес со Спайсом. Собирая необходимое для осуществления прикрытия, продажи и спасательной операции, Мол темнел с каждым днем, становясь все более раздражительным. Неспокойная обстановка в постоялом доме, постоянная нехватка времени и оглядки его выматывали. Когда настал день аукциона, нервы у них обоих были на пике. Обсудив план в десятый раз, с учетом деталей разведки, которую Мол совершил, побывав на одной из арен, они решили, что готовы. Наложив маскировочную окраску, Мол полностью черную, Асака – оранжевую, и надев соответствующую ролям одежду, они собрались выходить. «Тана, как бы там ни было, твоя жизнь важнее кредитов. Если заподозришь, что за тобой имперские псы, спасайся. Забудь о плане и обо мне. Беги и прячься». Суровым тоном заговорил Мол перед их выдвижением в торговый блок. «Хорошо», — ответила Асака. И тут неуверенным тоном добавила. «Мол, если мы больше не увидимся, я хочу, чтобы ты знал. Давай без драм, мы теряем время». Отрезал он раздраженным тоном, закрепляя тюрбан, скрывающий рога на голове. У Асаки в горле от обиды встал ком. Она и так была на пределе, а он рубил с плеча. Она хотела нормального прощания, ибо риск, что их путешествие и жизни закончится сегодня, был очень велик. Она подскочила к нему, когда тот уже собирался выходить, заставляя застыть от неожиданности. Воспользовавшись смятением, она крепко обняла его. «Из нас получается крутая команда. Будет жаль, если это конец». Она подержала его в объятии еще пару мгновений, а затем, судорожно вздохнув, отпустила. Мол был взбудоражен неожиданным близким контактом, а также тронут, искренне тронут, словами о крутой команде. Он точно знал, что хочет продолжения их союзу. «Это не конец. Просто давай следовать плану, и к утру мы уже свалим отсюда». Он немного притормозил выходить, понимая, что надо отдать должное моменту. И Асака. Впервые назвал он ее по имени. «Не парься, я не кину тебя». Асака, еле сдерживая слезы, теперь уже от столь долгожданных слов, мягко улыбнулась ему. Накинув капюшон плаща, прикрывающего ее откровеннейший наряд, она вышла за Молом. Как и планировалось, наемный посредник провел их в нужную точку и обеспечил пропуск на аукцион. Мол вел Асаку в зону живого товара за предплечье, инстинктивно сжимая его сильнее, чем следовало. Она смиренно шла, повесив голову, еле заметно подрагивая от волнения. Тут это выглядело обыденно, они сливались с толпой. Асаку провели на оценку ценностей куда-то в закулисье. Мол получил ее баркот и был направлен на отведенное ему место на трибунах. Как только арена заполнилась, аукцион начался безо всяких вступлений. Тут таких проходило по несколько в неделю, никого не интересовали церемонии. Рабов выводили парами, иногда партиями. Все продавались с молотка. Сначала продавали самцов, затем стали выводить самок всех возможных рас и мастей. Ставки повысились, народ оживился. Стало на что посмотреть. Асаку все не выводили, время шло. Мол начал переживать. Под конец аукциона продавались самые диковинные и яркие особи, обычно в рабство большим шишкам темного мира, как куртизанки. Асаки все не было видно. Мол не мог ничего поделать. Пришлось собрать натянутые нервы в кулак и ждать. И вот момент истины настал. На арену завели малиновую зелтранку и за ней Асаку. Свет всех прожекторов пал на них. Публика начала посвистывать и восхищенно гудеть. Все внимание приковалось к сцене. По-другому было невозможно, ведь то, что там происходило, было кульминацией вечера, и по правде, всего, что Мол видел на этой планете. Как Асока, так и Малиновая Дева были одеты в вызывающие наряды, просвечивающие насквозь. Зилтранка поглаживала Асоку, водила руками по ее груди талии, бедрам и ластилась к ней. Асока тоже трогала малиновую красавицу за прелести и даже стянула той юбочку. Это сопровождалось их томными стонами, полупоцелуями шеи и касанием груди. Мол выпал из реальности, невольно наблюдая за действием. Картина полностью заворожила его, однако краем рассудка он понимал, что это ужасно неправильно, что он не должен был на это смотреть, только не она, только не там, только не так. Он закрыл глаза и попытался успокоиться, насколько мог. Нужно собраться и не пропустить покупателя, затем проследить за ним, не проворонить куш, устроить погром, выбраться. От напряжения и интенсивности момента его повело. Пришлось применить силу, чтобы уравновесить тело и разум. Получалось с трудом. Зрелище на сцене не прекращалось. Мол пытался не смотреть, не смотреть на нее. Этого не должно быть. Ставки взлетели до 1 000 000 кредитов, продолжая расти. 2 000 000 за обеих. Проревел грубый голос, перекрывая все остальные. Звонкий удар молотка ведущего ознаменовал продажу. Обе красотки за 2 000 000. Мол направил все внимание на покупателя. Фаллин. Он чертыхнулся. Его передернуло от злости. Он подумал о черном солнце и кидалове, которые они неоднократно ему устраивали. Этот деятель вполне мог быть одним из текущих главарей, судя по тому, как он раскошелился. Мол кинул последний взгляд на Асоку, резонно подмечая, что та точно не в себе. Она откровенно мычала от ласки малиновой зилтранки, которая стояла на коленях перед ней, выводя языком узоры по низу живота Асоки, при этом сжимая ее бедра. Его рассудок в который раз покачнулся, цепляясь за грани реальности. Он сфокусировался на биении сердец и дыхании, заставляя себя оторвать взор от сцены. Он стал проходами пробираться в сторону Фаллина. Асоку вместе с малиновой дамочкой в это время увели за кулисы, в ангар, откуда пока покупатели забирали приобретения. Фаллин и парочка сопровождающих его головорезов двинулись к месту оплаты. Мол поспешил получать куш, бесцеремонно проталкиваясь через очередь. Как только Фаллин заплатил, кредиты перевели ему на чип. Пока происходила операция, он потерял Фаллина из виду, лишь мельком замечая направление, куда тот двинулся. Ему оставалось надеяться, что Асока придет в себя и выполнит свою часть плана. Иначе, все могло обернуться для нее крайне печально. Асока тем временем пребывала в абсолютной прострации. Реальность казалась яркой и прекрасной. Ее обнимали нежные руки малиновой девушки с пышными формами, и ей это нравилось. Ее впервые так трогали. Язык этой девушки творил нереальное. Ее накрыло чувство томной неги, мурашки шли по коже. Как все это началось, Асока уже не припоминала. Она фоном замечала смену обстановки. Темно, светло, очень светло, снова темно и прохладно. Девушка говорила с ней, чувственно ее поглаживая. Асока млела и терялась в реальности, лишь краем сознания подмечая, что происходящее, странно. Кто эта девушка? Куда нас ведут? Что за место? Почему надели наручники? Тут реальность стала просачиваться в ее сознание. Мол, где Мол? Мы же пришли сюда вместе. Почему он сейчас не со мной? Почему это не он меня обнимает? Где же он? Асока немного очнулась от прострации. Она была явно чем-то одурманена, раз думала про Мола в таком ключе. Ее сознание и тело ей плохо подчинялись. Она пыталась собрать рассудок воедино и понять, где она и как действовать дальше. Пришлось призвать силу, чтобы узреть сквозь дурман. Детали начали проясняться. Аукцион прошел успешно, по словам малиновой дамы, которая с ней все еще нежничала. Им повезло, их купил богатый Фаллин из Черного Солнца, и они заживут по-королевски у него в гареме. Асоку чуть не стошнило от такой информации, но зато это помогло наладить фокус. Нужно создать диверсию, задержать вылет, отвлечь внимание охраны на площадке, дать Молу шанс проникнуть в отсек и устроить полноценную заварушку с освобождением рабов и погромом, в ходе которого она должна была ускользнуть и просочиться в точку сбора. Этим Асока и занялась, как только завидела пафосно вышагивающего Фаллина, который таранил ее хищным взглядом, похлеще самого Мола. Мол услышал визги из одного ангара и ринулся по направлению шума. Ему стало легче от осознания, что Асока смогла действовать. Охрана потянулась к точке беспорядка, оставляя брешь в своих рядах. Он незамедлительно этим воспользовался и устроил погром в соседнем ангаре, выпуская толпы рабов-самцов на волю, с криками за свободу. Те выпустили еще больше рабов и пошли в рукопашную с охраной, заставая врасплох рассредоточившийся строй. Покупатели ретировались в панике, убегая кто на чем. Рабы выкидывали их из транспортников и рвались улететь сами. Охрана металась по ангарам, стреляя оглушающими, иногда попадая в своих или покупателей. Диверсия удалась. Мол решил перестраховаться за Асаку и направился туда, где начался шум. Он сразу приметил ее в суматохе. Фаллин как раз скручивал ее, а его пособник уже заносил малиновую дамочку на рамп мини-крейсера. Асака противостояла изо всех сил, но наручники осложняли ей задачу. Мол, обуреваемый яростью рванул на Фаллина, по ходу дела душа его силой. Второй его пособник открыл по нему огонь, цепляя пулей руку. Пришлось занять укрытие. Асака тем временем высвободилась из наручников и рванула в его сторону под оглушающими выстрелами. Пособник Фаллина помчался за ней, мол напрягая жилы, собрал всю ярость, и воспряв из укрытия, послал сильнейшую силовую волну, подобную взрывной, по ангару, при этом цепляя Асаку вторым силовым потоком, не давая ей пасть от импульса. Та устояла и добралась до него, буквально падая ему в ноги. Мол схватил ее под руки и потащил в бурлящую толпу рабов, которая пробивалась к выходу из арены. Силы были неравны. Безоружные рабы падали от огня и оглушающих выстрелов вооруженных до зубов мордоворотов. Мол принял отчаянное решение использовать силу снова. Он удушил нескольких стрелков, скидывая других с позиций над их головами, тем самым убирая огонь сверху. Это не осталось незамеченным бунтующими и охраной, как ни кстати. Подумал он, но оказалось все не так плохо. Некоторые освободившиеся были из рядов противников империи, с криками «Сила с нами форс-юзер». Они еще яростнее стали биться за выход. Огласка сыграла им на руку. Многие охранники переключились на поиск форс-юзера, видимо надеясь словить куш за поимку. Другие ринулись прочь. Третьи продолжали бой, но численно уже проигрывали. Выбравшись с арены, Молу чудом удалось вырулить в какой-то закоулок и вытащить Асаку за собой. Он на ходу снял с себя робу, трясущимися руками одевая в нее Асаку. Та сбивчиво дышала, что-то неразборчиво бубнила и еле плелась, что было ужасно не кстати в данный момент. Из всех ее нечленораздельных звуков он разобрал лишь «не могу, ноги», мол, он, рыча от раздражения, закинул ее себе на плечо и по темным закоулкам поспешил в сторону шаттла. Подстреленная рука соднила, это подстегивало его. На полпути их стал нагонять вооруженный отряд, зачищающий улицы от беспорядков, учиненных разбежавшимися рабами. Пришлось свернуть с маршрута и затаиться в первом попавшемся подъезде, пережидая, пока отряд минует их. Ожидание стало той еще пыткой. Асака, все еще будучи под кайфом, вела себя, мягко говоря, нетипично. Мол опустил ее, придерживая за талию для равновесия, и намереваясь отстранить, но та даже и не думала отстраняться. Повиснув у него на шее, она громко дышала около уха, касаясь губами его мочки. «Такой горячий!» – прошептала она, ластясь к его голому торсу, мол, проклиная все на свете, в который раз, за эту затею с аукционом, зашипел. «Ты под кайфом! Замолчи и стой тихо!» Хотя она и замолчала, дыхание продолжало обжигать ему мочку уха, а ее грудь при каждом вздохе вжиматься в его. В это время отряд как раз проходил мимо места их укрытия. Мол на автопилоте плотно прижал Асаку к себе, закрывая глаза. Еле слышный аохм ему на ухо вызвал волну мурашек от рогов до пупка и легкую эйфорию. Время растянулось. Асака выгнулась в его захвате и поудобнее устроила голову на его плече. Он держался из последних сил, сжимая челюсти до боли, чтобы в голос не застонать от ощущений, которые его обуревали, когда она терлась об него своим телом. Это казалось безумием, казалось неправильным, неуместным, но столько желанным и столь невозможным. Скоро шаги отряда полностью затихли, и мол волевым усилием все-таки отстранил Асаку от себя. «Сможешь идти?» – та посмотрела на него взглядом «я», невинность, помотав головой. Пришлось нести ее на спине до самого шаттла, пробираясь околотками. Когда они наконец-то зашли на борт, он громко простонал от облегчения, плавно опуская ее на пол, где она и осталась. Он проверил ее на наличие жучков, негативно. Корабль, тоже. С планеты хаотично вылетали транспортники разных калибров, их взлет не привлек особого внимания. Взмывая в атмосферу с Лейрона, мол увидел, как оранжевое светило поднималось над горизонтом. Он позволил себе расслабиться и выдохнуть. Получилось, как и договаривались. Они улетали с этой планеты, утром, вместе. Примечание к части. Кульминация аукциона могла бы выглядеть как-то так. Http. Имаги. Хатас тысяч. Ахсака бинг солтона на аукцион Ахсакатановый. 1638. Http. Имаги. Хатас тысяч. Ахсака бинг солтона на аукцион 2. Ахсакатановый. 1638. Глава 8. Последствия. Задав курс на самый край галактики, где обрывались известные трассы гиперпространства, Мол расслабился в кресле пилота и прикрыл глаза. Пережитое и увиденное сегодня все еще будоражило его мозг. Но почти миллион кредитов и Асака, живая, тут, с ним, все же радовали. Посидев в тишине некоторое время, он с трудом поднялся и пошел за медицинскими причиндалами. Его рука кровоточила от ранения, да и Асаку надо было привести в чувство. Он нашел ее в общем отсеке. Та, согнувшись, сидела за столом, опустив голову на руки. Ее состояние настораживало, однако риска для жизни скорее всего не представляло. Он подошел к ней, чтобы удостовериться. «Ты как?» – спросил он, вставая рядом. «Не знаю, что со мной?» Все так же неразборчиво заговорила она, чуть приподнимаясь. «Ты ела или пила что-то, пока была под ареной?» «Воду». Выдохнула она, поднимая на него взгляд. «Вот и объяснение. Нельзя было ничего брать в рот. Там все отравлено седативами. Просто хотелось пить, и ее всем предлагали». Оправдывалась она, зная, что оплошала, а ведь Мол ее предупреждал. «Будем надеяться, это пройдет.